Лис тем временем отправилась в чулан, чтобы достать спрятанные подарки и положить под елку. Когда печенье было готово, она позвала Джемми, но мальчик так увлекся, слушая чтение Кэрол, что не захотел снова спускаться в кухню, и Лис самой пришлось раскладывать его по специальным плетеным корзиночкам, которые Джек привез из Новой Англии. Расставив корзинки на столе, Лис поднялась наверх в спальню, чтобы завернуть в подарочную нарядную бумагу, переплетенное в кожу собрание сочинений Чосера, которое она купила Джеку. Все остальное было давно приготовлено и перевязано ленточками. Только книги, которые попались ей совсем недавно, Лиз не успела красиво упаковать. Остаток дня пролетел стремительно. Лиз оглянуться не успела, как наступил вечер, и домой вернулись Питер и Джек. Питер опередил отца всего на несколько минут. Он выглядел веселым и оживленным, и, войдя в кухню, первым делом стащил из корзиночки несколько печенье-елочек. Запив их пепсиколой, Питер спросил, можно ли ему снова пойти к Джессике после ужина. «Может быть, пусть лучше она приедет к нам?» «Хотя бы для разнообразия?» — спросила Лиз почти жалобно. В последнее время она почти не видела Питера. Он был то в школе, то на тренировке, или, как сегодня, торчал у Джессики Смит. Порой Лиз казалось, что с тех пор, как Питер получил водительские права, домой он возвращался только чтобы ночевать. «Родители никуда не отпустят ее в сочельник», — сказал Питер. «Но ведь сочельник не только у них, но и у нас», — напомнила Лиз. Но тут в кухню вернулся Джейми, задумчиво хрустнув печеньем. Он с обожанием поглядел на старшего брата, который был его кумиром и которому он старался подражать во всем. «А родители Тимми не празднуют Рождество, потому что они евреи», — сообщил он. И Питер дружески взъерошил ему волосы. «Отличное печенье», — заметил Питер, хватая еще пригоршню из другой корзиночки. «Я помогал маме его печь», — сообщил Джемми, показывая пальчиком на печенье, исчезавшее во рту старшего брата. «Вы молодцы», — одобрил Питер и повернулся к матери. «Джесс не еврейка и не сможет никуда пойти вечером», — сказал он. «Почему мне нельзя к ней?» «Потому что ты тоже не еврей», — сказала Лиз сухо, — «и у нас принято праздновать Рождество вместе. Но мне будет здесь скучно», — взвыл Питер. «Спасибо за откровенность», — усмехнулась Лиз. «И все-таки ты должен остаться дома и помочь мне и отцу доделать все дела», — твердо закончила она. «Ты можешь помочь мне почистить несколько морковок для северного оленя Санта-Клауса?» — торжественно сказал Джемми. Они с Питером проделывали это каждый год, и Джемми был бы разочарован, если бы брат куда-то ушел. Питер тоже знал это, поэтому он неохотно кивнул. «Но, может быть, я могу пойти к Джесс после того, как Джемми ляжет спать?» — спросил Питер. И Лиз не нашла в себе сил отказать ему. «Хорошо», — сказала она. «Только постарайся вернуться не слишком поздно, не позднее завтрашнего утра, окей? Вернусь к 11. Обещаю». В этот момент появился Джек. Он вошел в кухню усталый, но торжествующий. И Лиз сразу поняла, он сумел купить им именно такие подарки, какие хотел. «Привет всем! С наступающим Рождеством!» — сказал он, и, схватив Джемми в объятия, подбросил под самый потолок. «Чем вы сегодня занимались, молодой человек? Надеюсь, к приезду Санта-Клауса все готовы?» «Мама и я испекли для него целую гору печенья, и еще Питер обещал мне почистить морковку для его северного оленя». «Ум, как вкусно!» — Джек, в свою очередь, похитил со стола несколько печенья. Пролотив два, он поцеловал Лиз. «А что у нас на ужин, кроме печенья и моркови?» «Окорок! Печеный окорок!» — ответила Лиз. «Окорок Кэрол еще утром запекла в духовке, так что его оставалось только разогреть. Что касалось гарнира, то Лиз собиралась приготовить для всех сладкий картофель с корнем алтея и черные бобы с подливой. На завтра, в полном соответствии с рождественской традицией, у них была припасена огромная индейка, для которой Джек обещал приготовить свою фирменную начинку.